ту минуту, когда они выбрались на берег, луна скрылась за маленьким облачком. На минуту стало темно снова. И хорошо, можно было не думать про купальник. Но Глаша и подумать об этом не успела. Все мысли улетучились у нее из головы. Лазарь обнял ее совсем не так, как недавно в горах, и не так, как только что в море. Теперь его объятия были сильны и страстны. Волны ходили теперь, словно бы внутри его тела. И прикосновение его губ к ее губам тоже было совсем уже не такое, как в воде. Не быстрое и прерывистое, а долгое и сильное. Безудержно целовались они на темном берегу, и луна, вышедшая из-за облака и засиявшая ярче прежнего, не прервала их поцелуя. Чтобы не отрываться от его губ, Глаша привстала на цыпочки. От этого она покачнулась, он почувствовал это и наклонился, чтобы она могла его обнять. В глазах у нее потемнело от того, как склонил он голову, или они от этого совсем. Ах, да не все ли равно? Тьма безлунная стояла у нее в голове и пронзительный звон в теле. Она лишь на мгновение вынырнула из этой тьмы и звона, когда почувствовала, что поцелуй прервался. Лазарь разомкнул руки, и Глаша испугалась. Почему? Что случилось? Но он только потянул ее вниз на себя. Он уже лежал на спине, на мелкой гладкой гальке. Она легла на него. Он был такой широкий. Кажется, ей руки пришлось бы раскинуть, чтобы дотянуться от плеча до плеча. «Я думал, что все же не стану. Что смогу?» — услышала Глаша. Что означают эти его слова, она не поняла. Да они и не словами были, а стоном. В следующее мгновение Лазарь вдруг перевернулся с таким же стоном, то ли горестным, то ли страстным. Как будто землетрясение прокатилось под нею, потом над нею. Таким мощным, неостановимым было его движение. Береговая галька еще не остыла после жаркого дня. Она была плоская, и лежать на ней было не больно, даже когда Лазарь всем телом прижал Глашу к этим теплым камешкам. Глаша и сама подалась к нему снизу, обхватила его шею руками. Ей показалось, что ее колени упираются ему в живот, и что ему это может быть больно, и она развела колени, обняла его и ногами тоже. И в то мгновение, когда она вот так, вот его обняла всем телом, то почувствовала, что ее тело приняло самое естественное, самое для себя привычное положение. Но какая же могла быть эта привычка? Ведь все это с ней впервые, вообще впервые. И дрожь бьет ее от сжигающего желания, от новизны всего, что сейчас происходит. И если бы желание было хоть чуть менее горячим, то она, наверное, закричала бы от боли, потому что боль это нестерпимо. Кажется, она все-таки вскрикнула. Лазарь вздрогнул и на мгновение замер над нею. Но только на мгновение. Он уже не мог себя остановить, да и не хотел, наверное. Это Глаша не столько поняла, сколько почувствовала. Если бы небо упало на землю, она восприняла бы это как самое естественное явление. То, что происходило с ней сейчас, было одновременно и естественным, и сверхобычным, как будто выворачивался наизнанку белый свет. Свет был не белым, а темным. Глаша замерла под вздрагивающим лазаревым телом. Она испугалась, когда он стал так сильно биться. Ей казалось, что это, вот это, чем все завершается для него, должно бы происходить с ним как-то иначе. И она подумала даже, вдруг ему плохо, вдруг ему так же больно, как ей сейчас. Нет, не подумала она это, как-то иначе это в ней появилось. Когда чувствуешь, что в тебя словно лава вливается, есть ли тебе место мыслям в такую минуту? Она не испытывала ни наслаждения, ни восторга, ни ослепительной чувственной вспышки. Ничего, о чем читала во всех книгах, где описывалось вот это соединение, соитие мужчины и женщины, полюбивших друг друга. Соитие это должно было стать самым сильным, самым главным моментом близости. Но так ли это? Глаша не понимала. Она чувствовала только, что соединение их тел — это как-то не совсем важно. Может быть, потому, что близость соединилась с болью. Нет, не важна была и боль. Вообще ничто физическое не было важно. Да-да, именно так. И все же то, что происходило с нею в эту минуту, невозможно было считать ни явлением разума, ни явлением духа. Сознание ее туманилось так, как может оно туманиться только от чего-то телесного. Нет, не в телесности было дело. А в чем? Глаша не знала. Она чувствовала, что все ее существо охвачено только что произошедшим с нею, и чувствовала она это именно всем своим существом. И чувство ее было непреодолимо по времени, может быть, явилось мгновенно, а может, длилось бесконечно долго.